Глава 11. Мария. Поверить не могу. Я решилась. Как такое возможно? У меня мурашки по коже бегут от собственной отчаянности. Почти всю ночь я не спала и думала, как так вышло, что я не побоялась рискнуть. Пришла к выводу. Все дело в Саяре. Предложи мне кто-то другой такой безбашенный шаг, я бы отказалась. Но таким, как она, не отказывают. Я никогда не была такой. Роскошной и уверенной в себе. Перед нашим с ней знакомством Сережа много раз рассказывал мне о своей несравненной Яре. И все равно реальность превзошла ожидания. Надо увидеть ее, чтобы понять, о чем я говорю. Все прошло на удивление просто. Мама как раз ругалась с кем-то по телефону, закрывшись в своем кабинете. Я смогла беспрепятственно подняться, собрать вещи и забрать спящего Колю. Единственное, что до сих пор меня беспокоит — угрозы мамы в адрес Сережи. Что будет, если она подумает, что я к нему сбежала? Уверена, именно так они с Марком и подумают. Кто же еще мне может помочь? Господи, какая же дура! Не захочет больше Сережа тебе помогать, напоминаю себе. Разве не этого ты добивалась, упорно его отталкивая? Мы так хорошо знаем друг друга, что каждая слабая точка друг друга у нас под кожей сидит. Самое страшное для него — быть брошенным. Это тянется из детства. Он очень тяжело перенес потерю родителей. С Димой они не были близки. В круге любви оставалась лишь Яра. Я знала, какую он хочет семью. Я ему ее обещала. Именно эта его часть глубоко запрятана. Никому ее не показывает. Он никогда не справится и не примет того, что я сделала. Намеренно ударила по самому больному месту. Мне самой от себя было тошно, когда я выкладывала те фото и видео. Но другого варианта справиться я не видела. Я не стала ни у кого просить помощи, считая, что мне никто не захочет помочь. Ехали домой к Нагорным, мы в гробовой тишине. Единственное, что я слышала — биение собственного сердца. Мне хотелось попросить Яру остановить машину, но я не решалась. Страх потерять сына сковал все внутри. Ценнее, чем он, у меня ничего нет. Я догадываюсь, как Сережа может воспринять предложение отсудить у меня Колю с энтузиазмом. Сделать мне так же больно, как и я ему. Идея может стать слишком заманчивой. Тем более, теперь я знаю, каково это — видеть его с кем-то другим. Не хочу думать об этом, но не могу перестать. Боль, что разъедает каждую клеточку тела, мешает дышать и жить дальше. Возможно, Коле было бы лучше жить не со мной. Не представляю своей жизни без него. Самое лучшее, что в ней есть, — это он. Раньше еще был его папа. Вместе с ним я потеряла счастье. Смотрю на своего мальчика. Он все еще спит. Уморился от нашего приключения. Ручка, сложенная в кулачок, подпирает щечку. Ножкой придавил зайца к кровати. Они даже спят с папой похоже. Сереже тоже нужно кого-то держать во сне. Мне кажется, эта агония никогда не закончится. Крадучись, выбираюсь в коридор. Мне жизненно необходимо поговорить с Саярой и убедиться, что мой шаг не повлечет за собой последствий ни для них, ни для Сережи, ни для нашего сына. Я устала себя накручивать, устала бояться. Последнее время уже ничего не помогает избавиться от гнетущего состояния. Ничего. Мне постоянно кажется, что вот-вот случится что-то непоправимо ужасное. То, за что я не смогу себя простить. Спустившись на первый этаж, слышу голос Яры. Он непривычно игривый. «Пойдем, красавчик, покажешь мне, на что ты способен». В дверном проеме, ведущем на кухню, замечаю Нагорных. Яра шутливо хлопает мужа по животу. Вспыхиваю и замираю на несколько секунд. Опомнившись, пячусь назад. Не хочу, чтобы они подумали, что я за ними подглядываю. И так не надо обладать высоким интеллектом, которого у меня нет, чтобы понять, мы их стесняем. Но Саяра сказала, что жить в ближайшее время мне придется у них. «Красавчик!» Руслан давится смешком. Ни одну меня она удивила. «Конечно, я вышла замуж за шикарного, молодого и, что важно, высокого мужчину. Поможешь мне коробки с антресоли достать?» Руслан обеими руками обхватывает Яру, отрывая от пола. Они перешептываются, тихо посмеиваясь. Не хочу им мешать, поэтому пячусь назад. Улыбаюсь, но по щекам катятся слезы. Мне такая идиллия очень знакома. У нас с Сережей была точно такая. Я готова сама себя растерзать. Не могу понять, почему я повелась на уговоры мамы. Думая, что самый родной человек не может предать и обидеть, я все потеряла. Сережа предупреждал, но я не могла поверить, что мама может желать мне зла. Она и не желала. Она и сейчас думает, что поступает мне во благо. Только вот спать с нелюбимым человеком, терпеть его прикосновения — это не благо, а западня. Каждый день надеешься, что вот-вот все изменится, и ты найдешь выход, но этого не случается. Следующий день точно такой же. Беспросветный, мрачный, холодный. Самое теплое, что у тебя остается — воспоминания. Но и они делают больно. Я помню, как мы с Сережей познакомились. Помню, как стали жить вместе. Как он обрадовался моей беременности. Ну, или сделал вид, что рад. Может парень лет в 20 радоваться, что скоро станет отцом? Навряд ли. Но он заставил меня в это поверить. А сейчас я боюсь посмотреть ему в глаза. Мне страшно увидеть в них подтверждение того, что он меня разлюбил. Нельзя разлюбить того, кто является частью тебя. Внутри меня что-то обрывается. Закрыв рот рукой, я бегу на второй этаж, забыв, что хотела быть потише. Заглянув к Коле, спешу закрыться в ванной. Ненавижу себя за то, что не могу его отпустить. Что-то мне всегда подсказывало, что это может случиться. Я знала, что нельзя ошибаться, но не смогла с собой справиться. Вздрагиваю, когда дверь отворяется, несмотря на то, что я ее заперла. Продолжаю сидеть на полу. Никого не хочу видеть. Мне никто не поможет с этим адом, что творится в моей голове. «Иди сюда, маленькая!» В голосе Яры слышатся нежные нотки. Она стоит надо мной и протягивает руку, чтобы я могла подняться.